Батрак оделся, взял дубинку и побрел в дремучий лес. Сколько ни ходил по лесу, не видать ни одной коровы. Стал присматриваться, да приглядываться. Лежит медведь в берлоге, а батрак думает, то корова. «Эх, ма, куда затесалась проклятая, а я тебя всю ночь ищу. И давай осаживать медведя дубинкою». Зверь бросился на утек, а батрак ухватил его за шею, приволок домой и кричит: «Отворяй ворота, принимай живота!» Пустил медведя в сарай и запер вместе с коровами. Медведь сейчас принялся коров душить, да ломать, за ночь всех до одной так и порешил. Наутро говорит батрак купцу с купчихой: «Ведь корову-то я нашел. Пойдем, жена, посмотрим, какую корову нашел он в лесу». Пошли в сарай, отворили двери, и глядь, коровы задушены, а в углу медведь сидит. «Что ты, дурак, наделал? А зачем медведя в сарай притащил? Он всех коров у нас порешил». «Постой же, — говорит батрак, — не виноват ему за то смерти». Кинулся в сарай, дал медведю щелчок, из него и дух вон. Плохо дело, думает купец, лютые звери ему нипочем. Разве один черт с ним сладит? «Поезжай, — говорит батрак, — на чертову мельницу, да сослужи мне службу великую, собери с нечистых деньги. В долг у меня забрали, а отдавать не отдают». «Изволь, — отвечает батрак, — для чего не сослужить такой безделице?» Запряг лошадь в телегу и поехал на чертову мельницу. Приехал, сел на плотине и стал веревку вить. Вдруг выпрыгнул из воды бес. «Батрак, что ты делаешь?» «Чай сам видишь, веревку вью». «На что тебе веревка?» «Хочу вас, чертей, таскать да на солнышке сушить, а то вы, окаянные, совсем перемокли». Что ты, батрак, мы тебе ничего худого не сделали. А зачем маму хозяину долгов не платите? Занимать, небось, умели». «Постой немножко, я пойду спрошу старшего», — сказал черт и нырнул в воду. Батрак сейчас за лопату, вырыл глубокую яму, прикрыл ее сверху хворостом, посередке свой шлык уставил, а в шлыке-то загде дыру прорезал. Черт выскочил и говорит батраку: «Старшой спрашивает, как же ты будешь чертей таскать? Ведь наши омуты бездонные». «Ах, великая важность, у меня на то есть веревка такая. Сколько хочешь мерей, все до конца не доберешься. Ну-ка, покажи». Батрак связал оба конца своей веревки и подал черту. Уж тот мерил, все конца нету. «А много ли долгов платить? Да вот насыпь этот шлык серебром, как раз будет». Черт нырнул в воду, рассказал про все старшому. Жаль стало старому с деньгами расставаться, а делать нечего. Пришлось раскошеливаться. Насыпал батрак полон воз серебра и привез к купцу. Вот она беда-то, и черт его не берет. Стал купец с купчихой уговариваться бежать из дому. Купчиха напекла пирогов да хлебов, наклала два мешка и легла отдохнуть, чтобы к ночи с силами собраться да от батрака уйти. А батрак вывалил из мешка пироги и хлебы, да за место того в один положил жернова, а в другой сам залез. Сидит, не ворохнется, и дух притаил. Ночью разбудил купец купчиху, взвалил себе по мешку на плечи и побежал со двора. А батрак из мешка подает голос: «Эй, хозяин с хозяйкой, погодите, меня с собой возьмите». «Узнал проклятый, гонит за нами», — говорит купец купчихою, и побежали еще шибче. Ох, как уморились! Увидал купец озеро, остановился, сбросил мешок с плеч. «Отдохнем, — говорит, — хоть немножко, А батрак отзывается: «Тише бросай, хозяин, все бока переломаешь». «Батрак, да ты здесь?» «Здесь». «Ну, хорошо». Решили заночевать на берегу и легли все рядышком. «Смотри, жена, — говорит купец, — как только заснет батрак, мы его бросим в воду». Батрак не спит, ворочается, сбоку на бок переваливается. Купец да купчиха ждали-ждали и уснули. Батрак тотчас снял с себя тулуп да шапку, надел на купчиху, а сам нарядился в ее шубейку и будет хозяина. «Вставай, бросим батрака в озеро!» Купец встал. Подхватили они вдвоем сонную купчиху и кинули в воду. «Что ты, хозяин, сделал?» — закричал батрак. «За что утопил купчиху?» «Делать нечего купцу. Воротился домой с батраком, а батрак прослужил у него целый год, да дал ему щелчок в лоб. Только и жил купец. Батрак взял себе его имение и стал себе жить, поживать, добра припасать, лихо избывать».